о книге. Испокон веков древние знания о старой вере передавались из поколения в поколение, из рода в род. И в каждом славянском или арийском родах хранилась своя частица древней мудрости. Целостное же изначальное знание об инглиизме, древней вере первопредков, сохраняли мудрые жрецы-хранители, которые, используя различные виды письменности, записывали древнюю мудрость на камнях, дощечках, пластинах и изделиях из различных металлов, пергаменте и прочем. Священные тексты записывались трагами, руникой, буквицей, глаголицей и другими родовыми и жреческими письменами. Эти формы письменности не исчезли во тьме времени, как могут подумать некоторые читатели. О рунике и ее разновидностях – санскрит, велесовица, черты и резы, большой и малый футарк и другие – написано множество книг, в которых приводятся древние рунические тексты, записанные той или иной формой руники. Глаголицу и различные варианты сокращенной буквицы – старославянская кириллица, византийский унициал, церковнославянский алфавит, древнерусская азбука – изучают на филологических факультетах в различных вузах не только России, но и зарубежных государств. Многие могут сказать, зачем нам нужно ворошить давно забытое старое, отжившее, исчезнувшее во тьме веков. Есть новое, непознанное, необходимое для современной жизни и технического прогресса. Но, как всем известно, новое – это хорошо забытое старое. Информация, которая сохранилась в древних рунических текстах, несет громадное знание о многосторонней жизни наших великих предков. Пришло время нам, потомкам великих священных родов, узнать о старой вере наших предков, инглиизме, прикоснуться к истинному знанию об очень древней и очень богатой истории, к нашим прекрасным древним традициям и самобытной неповторимой культуре, ведь наша задача проста и сложна одновременно. Вспомнить забытое, чтобы не быть Иванами, родства непомнящими. Потому что, не зная своего великого прошлого, мы никогда не будем иметь своего светлого будущего. Православные староверы инглинги с их древнейшей верой, культурой и традицией всегда будут ближе по духу простому русскому человеку, чем какие-то заезжие иностранные миссионеры с их общечеловеческими ценностями, которых простой русский человек никогда не видел и не понимал. Издание, описывающее общие, но более полные сведения о старой вере, ранее было недоступно для большинства читателей. Для научного изучения попадались лишь единичные экземпляры кратких сведений об инглиизме, наподобие радзивилловской летописи, в которой осталось лишь упоминание об инглянах, то есть староверах-инглингах, оборотная сторона восьмого листа. В основном это редкие труды священнослужителей древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов Капена Ведомира, Волхва Всеслава, отца Доброслава, Капена Яромира, Ведуна Станислава, Капена Александра, отца Любомира, Патердия Мирослава, старейшины долины родовой общины отца Владимира, Патердия Святослава, Капен Инглинга Александра. В основе данного издания лежит труд отца Владимира, но в него добавлены небольшие темы из трудов вышеперечисленных жрецов-священнослужителей. Кроме того, для более образного восприятия информации о древних богах в данной книге помещены репродукции картин прекрасных художников, изображающие древних богов и богинь, которых почитают староверы. Во второй части книги продолжение «Слово мудрости Волхва Велимудра». Надеемся, уважаемые читатели данной книги, что вы найдете ответы на те вопросы, которые вас интересуют в жизни. Хочется пожелать всем знания, любви, добра, радости и мудрости великой. Вспомним забытое. Суриков Олег Юрьевич, кандидат исторических наук.